Карусель смотрителя. Если вы странник, ваше предназначение очень тонко наводить человечество на созидательное сосуществование, что до сих пор вы и делали. Но законы странников действуют для несущих их до тех пор, пока они не используются в коммерческих целях, а вы получите от издания книг доход. Это значит, что знания у вас останутся, а свойства странника вы потеряете. Неужели вам мизерный доход важнее наших целей? Вы умный человек, меня удивляет ваша уверенность в непогрешимости. Тогда вы либо нахватались знаний без поддержки, либо вы истинный, но жертвуете во благо земной цивилизации. Тогда кто вы? О, сколько патетики! Я повержен, раздавлен, уничтожен. Все, решено. Отращиваю бороду, как у смотрителя, беру посох и отправляюсь странствовать, чтобы найти истину, прозреть самому, а затем открыть глаза пребывающим во мраке. Так захотелось стать истинным и пожертвовать во благо земной цивилизации. Уже собираюсь. Вот только еще раз послюнявлю пальцы и пересчитаю свой мизерный доход, а потом сразу в путь. Ну, а пока я трясущимися руками перекладываю свои денежки, послушайте одну притчу. Как-то раз собрались дети возле песочницы во дворе нашего мира. Были там Задавака, Барчук, Задира, Умник, Ябеда и Ребеныш. Прозвище каждого отражало какую-то отличительную черту его характера. Задавака стремился всячески подчеркнуть свои достоинства, а потому любила похвастать красивым платьицем, конфеткой, так, хоть чем-нибудь. Барчук тот словно и не нуждался в подтверждении своей значимости. Он и без того был важный, весь из себя. У него одного была машина с педалями, и он с достоинством разъезжал на ней по двору. Задира вечно не давал покоя ни себе, ни другим. Он был не злой, а скорее ранимый. Вот эту свою ранимость и пытался скрыть за внешней дерзостью. Умник, конечно, проявлял себя как самый рассудительный. Он лучше всех умел делать куличи из песка и очень гордился этим. Умник был очень озабочен тем, что другие вечно все делают не так, а потому старался всех наставить на путь истины. Ябеда стремилась любыми способами заявить всем окружающим о своем существовании. Вот только не очень удачно это у нее получалось, хотя границу подлости она не переходила. О Ребеныше сказать почти нечего. Он ничем особым не выделялся. Вел себя тихо и обычно, либо задумчиво ковырял лопаткой песок, либо молча, с широко раскрытыми глазами слушал, что говорят другие. Каждый из всей песочной компании пытался по-своему обозначить и укрепить свое положение в этом зыбком мире. У всякого актера в этом театре была своя роль, которая более или менее позволяла ему вписываться в пьесу жизни. Бывало, Задавака не в меру расхвастается, и тогда Задира дернет ее за косичку. Ябеда нажалуется Барчуку. Тот полезет восстанавливать справедливость, а Умник берется всех организовывать и вразумлять. Роль служила своего рода нишей, позволяющей удобно устроиться и объявить миру. Это я. Я есть. Я не пустое место. Каждый был кем-то. И только Ребеныш, казалось бы, не имел никакой роли. Он держался особняком и, как правило, оставался вне игры. А ему так хотелось быть кем-то. Ребеныш не мог понять, кем, собственно, является. Жил он с бабушкой, а родителей своих не помнил. Но кем именно ему хотелось быть, он тоже толком не знал. Иногда ему хотелось быть похожим на кого-нибудь из песочной компании. Ребенышу казалось, что если он возьмет себе одну из ролей, тогда станет личностью и займет достойное место в дворовом обществе. Однако, сколько он не пытался примерять чужие маски, ничего хорошего из этого не выходило. Всякий раз, когда ребеныш пробовал играть чужую роль, его не покидало странное ощущение. Казалось бы, он становился кем-то, но в то же время переставал быть собой. Это чувство было не из приятных, и ребенышу ничего не оставалось, как прекращать быть другим и снова становиться собой, то есть никем. Итак, вся компания сидела возле песочницы, скучая. И тут кто-то сказал: «Вон, смотритель идет». «Какой смотритель? Где?» «Да вон, старик с седой бородой. Он в парке работает, заведует там всеми качелями. Странный старик. Вопросы задает дурацкие». «Какие вопросы?» «Когда у него попросишь прокатиться на карусели, он спрашивает: „За что?“ В ответ суешь ему билет, и он пропускает». «Подумаешь, удивил, кто ж тебя бесплатно катать будет?» «А вот однажды у меня не было денег на билет, и я попробовал пролезть так, но он заметил и опять пристал со своим дурацким вопросом: „За что?“ Ну, я говорю: „Дедушка, у меня нет денег, дай прокатиться“. Он тогда и спрашивает: „Почему?“ Я не понял и переспросил, а он снова: „Почему я должен тебя катать?“ Но я сказал, что денег нет, но очень хочется покататься. А смотритель говорит: „Вот когда ты сможешь ответить на мой вопрос, тогда тебе больше не придется покупать билеты“». Чего же он хочет? Что можно ответить на такой вопрос? А кто его знает? Я несколько раз пытался, но старик говорит, что все неправильно.